Глава 32. Беглецы. Дверь тихонько скрипнула, и если бы не цокот кошачьих когтей по полу, то шажочки маленьких ножек можно было и не услышать. Рина притворилась спящей и слушала, как неразлучная парочка медленно подкрадывается к ее кровати. «Я же тебе сказала, мама спит!» — послышался шепот пуговки, и Рина чуть не рассмеялась, представляя картину, как дочка отчитывает кота, грозя ему пальчиком. «Ага, попались разведчики!» Рина сбросила одеяло и, расставив руки, наклонилась над заговорщиками. Пуговка залилась громким смехом, а Флинт, подпрыгнув от неожиданности, исчез в воздухе и тут же материализовался за открытой дверью спальни, чуть не опрокинув подходящую по коридору Степановну. «Разбудили бандиты! Не дали мамке поспать!» Как-то по-доброму, по-старушечьи, начала она отчитывать Флинта и Пуговку. «Это все ты, безухий!» Она потрепала кота по холке и, уже зайдя в комнату, обратилась к Рине. «Риночка, ты, наверное, поздно вернулась. Я не услышала». «Да, вы все спали. Я не стала будить». «Ох, не ходила бы ты в рейды. Опасно это!» — запричитала Степановна. «Ну да тебе, наверное, виднее. Я там завтрак приготовила, всех уже накормила. Ты одна осталась». «Спасибо. Что бы я без вас делала?» Рина встала и направилась в ванную. Рина уже второй месяц как стала ходить с группами в рейды. Долго уговаривала Кобу, чтобы он ее отпустил с группой, куда вошел Фома, вызывая недовольство молчуна. Он хоть и не говорил открыто, но во всем его поведении это чувствовалось. Но Рина была непреклонна, и, наконец, Коба сдался, отпустив ее в рейд с охраной каравана, который шел в Гвардейский. Стаб, расположенный юго-восточнее в приграничье пекла. При этом, правда, отправил с ней молчуна и дал задание по установлению контактов с группой стронгов, которые, по слухам, обосновались там. «А стронги — это кто такие?» — спросила она у молчуна, уже будучи в дороге. «О!» — многозначительно протянул тот. «Стронги — это самые отмороженные воины в Улье. Воюют со всеми. С мурами, с тварями, с внешниками. Жестко бьются. К нормальным стабам у них отношение лояльное, но бывает иногда беспредельщиков наказывают. А нам они зачем? Ты же видишь, как Джексон распоясался». Молчун приобнял Рину и прижал к себе. «Нужно этих муров усмирить, а в идеале вообще выжечь это гнездо осиное». Были слухи, что они с внешниками связались и организовали ферму. Да и прибор этот нолдовский. Откуда он у них? А у нас сейчас сил не так много, особенно после потери группы Ирбиса. Вот Коба и хочет собрать силы и решить все проблемы одним разом. Стронгов в тот раз они не застали в Гвардейском, зато хорошо подружились с Зубром, местным главой службы безопасности. Караван, примкнув к более крупному, собирающемуся в этом стабе, ушел дальше на восток, в обитаемый пояс, а они, отдохнув несколько дней, двинулись своей группой назад. В этом рейде Рина впервые участвовала в отражении атаки тварей и впервые собирала свои собственные трофеи. Адреналин и охотничий азарт после того рейда не давали ей сидеть на месте, и она рвалась в любой намечающийся, даже самый маленький поход. Но больше всего ей хотелось уйти в пекло. Но Коба, не без вмешательства молчуна, не давал добро. И вот сегодня ночью их группа вернулась из пятидневного рейда по северо-западной абстрактной границе пекла. Это был уже второй ее рейд туда. Рейд выдался тяжелый и не без потерь. Твари порвали одного из бойцов, зазевавшегося и проигнорировавшего ее предупреждение об опасности. Молодая элита, видимо, совсем недавно переродившаяся из Рубера, выскочила из полуразрушенного, недостроенного здания ТЦ «Универсам» и нанизала бойца на коготь, в секунду разорвав его пополам. Рина не успела на несколько секунд, отвлекшись на четырех Руберов, выстроившихся по дуге по курсу группы. Но увидев, что сотворила тварь, вложила все возможные силы в кинетический удар. Элиту размазала о бетонную стену, так что о трофеях не стоило и мечтать. И вот во все время ее отсутствия сердобольная Степановна заменяла ее, оставаясь с Пуговкой. Степановна стала для Пуговки бабушкой, а для Рины почти заменяла маму. «Мама, где она сейчас? Ее дом не попал под перезагрузку, а значит, она там, в таком далеком и уже недоступном мире». Успокаивало одно, как рассказал Ревит, «Мы здесь все просто копии людей из того мира, поэтому и имена менять нужно». И вот она копия Рины, которая сейчас живет, воспитывает доченьку Сашеньку, живет сейчас в этом мире и борется за жизнь. Жизнь свою и Пуговки. За спиной зазвонил телефон, прерывая ее размышления. За всеми своими думами она и не заметила, как оделась и почти позавтракала. «Алло?» — она подняла трубку. «Рина, доброе утро!» В трубке раздался знакомый голос Хана, одного из помощников Кобы. «Вы сможете сейчас подойти в службу? Есть очень интересная информация для вас». «Да, конечно, сейчас буду». Рина положила трубку и посмотрела на Степановну и притихшую Пуговку. «Вызывают?» — улыбнувшись, спросила та. «Беги, беги. Я сегодня свободна, но если что, ищи нас в гостинице». «Спасибо вам», — она чмокнула Степановну в щеку и выскочила из дома. «Ох, ягоза!» — Степановна, улыбаясь, смотрела ей вслед и, переведя взгляд на притихшую Пуговку, поправила ей волосы и продолжила. «И ты вся в маму!» «Он придет!» — тихо произнесла Пуговка, глядя в окно, вслед удаляющейся Рине. В кабинете Хана уже собралось все руководство стаба. Коба и старик что-то тихо обсуждали. «Здравствуйте!» — Рина поздоровалась со всеми сразу. «Что за информация?» «Здравствуй, красавица! Проходи, присаживайся!» Коба поотечески приобнял девушку и, подведя к столу, усадил на стул. «Информация интересная», — начал хан. «Утром пришел с юга караван. В километрах 10 от нас на них выскочил муровский джип с тремя странными людьми. За ними была погоня. Серьезная такая погоня. Караванщики погоню отбили, а беглецов, двух парней и девушку, приютили. Троица странная, без одежды, в одних больничных халатах. Парни не сказать, что измождены, нормальные. А вот девушка как скелет и в ступоре полном». «А для меня чем это интересно?» Рина напряглась, не понимая, что происходит. «Погоди, не торопись», — улыбнулся Коба. «Слушай». «Так вот, мента-то и знахаря в караване своего не было, и они по прибытии к нам рассказали все и попросили помочь». Ментат дежурный, как положено, всех опросил, кроме девушки. Ее сразу направили к Ревиту. И вот тут-то выяснилось, что девочку насиловали. Долго, несколько суток и не один человек. «Вот твари!» — Рина сжала кулаки так, что даже ее подстриженные ногти впились в ладошки. «Ты погоди!» — остановил ее хан. «Само собой, парней сразу под стражу и давай повторно допрашивать. Вызвали меня. Парни в отказ, не мы, мол. А один вообще говорит, что это его подруга, и он при побеге с фермы ее спас. Хан, если ты хотел меня удивить историей про групповое изнасилование мурами, то тебе не удалось». Рина с издевкой смотрела на парня. «Да погоди же ты!» Хан обиделся. «Короче, я привез их сюда, чтобы допросить еще раз в присутствии Кобы, и очень хотел, чтобы ты сама услышала то, что скажет рыбак». «Кто это?» Рина в недоумении подняла брови. «А вот он!» Хан показал на входящего в сопровождении молчуна парня. Выглядел он действительно странно. Больничного халата, само собой, уже не было, а парень был одет в то, что досталось от караванщиков. Старые спортивные брюки, явно короткие, старая футболка с какой-то полустертой надписью на английском, шлепанцы на ногах. Рост чуть выше среднего, густые русые волосы слегка завивались на концах, прямой нос с небольшой горбинкой делал его немного похожим на римского легионера, чему, в принципе, соответствовала и вполне атлетическая фигура. По возрасту ему было примерно от 20 до 25. «Присаживайся». Хан показал на стул, напротив стола, и парень спокойно сев и глядел всех невозмутимым и спокойным взглядом. Правда, Рина заметила в его взгляде какую-то тревогу или озабоченность. «Я попрошу тебя еще раз подробно рассказать всю историю, которая с вами произошла, все, ничего не скрывая», — произнес хан и, откинувшись на спинку кресла, почему-то уставился на Рину, хитро улыбаясь. «Мы попали сюда почти 3 недели назад. Я и 5 моих друзей. Все мы из Иркутска. Мне сказали, что Иркутск бывает разный. Так вот, мы из Иркутска, который в Российской империи». При этих словах Коба прищурил глаза и пристально посмотрел на парня. Трое из друзей превратились в тварей, и пришлось их связать и оставить. А я с Галкой и Ольгой попали к этим гадам. В плен. Девчонок куда-то увели, а меня сначала бросили в подвал. Через пару дней ко мне бросили Круглого. «Круглый — это кто?» — перебил его вопросом сидевший до этого спокойно хан. «Ну, напарник мой, Леха. Это я его Круглым окрестил, потому что морда у него была как луна от побоев, когда в камеру попал». «Ну, а тебя-то как звать?» — опять перебил хан, поглядывая на Рину. Та в ответ состроила ему смешную рожицу. «Ах, да. Я рыбак, крестный, скиталец из пекла». При этих словах у Рины перехватило дыхание. «Жив! Значит, он жив!» «Стоп!» — почти закричала она и увидела довольную физиономию хана и удивленные взгляды Кобы и старика. «Стоп! Теперь подробнее о скитальце». «Ну, он нас, можно сказать, спас. Вышел на нас, когда мы остановились, не понимая, что происходит. Рассказал все, пояснил. Сказал ехать на восток, искать стаб, что там помогут и все подробно расскажут. Да и еще как-то определил, что Пашка, Эдик и Лариса превратятся в тварей, а мы иммунные. Вообще, странный он какой-то». «Ну, все мы здесь немного странные», — вступил в разговор Коба. «Нет, вы вот нормальные с виду, а у него глаза синие». «Ну», — протянул хан, — «подумаешь, пигментация радужки». «Да нет же!» — с жаром начал доказывать рыбак. «Говорю же, глаза полностью синие, и только зрачок черный!» Все присутствующие переглянулись. «Когда это было?» — Рина не унималась. «Ну вот, как раз после того, как все произошло. Получается, около 3 недель назад». Дальнейший расспрос рыбака, а потом и Круглого, Рину не интересовал. В голове закрутился рой мыслей, а в душе поднималась буря противоречивых эмоций. «Жив. Значит, все это время он где-то там, в пекле. Но почему не пришел сюда? Почему не сообщил о себе? И вообще, что это за странное преобразование с глазами?» Рина вдруг вспомнила, как увидела синий огонек, превращающийся в ослепительный синий шар, на том месте, где в своей квартире лежал скиталец. «Может, это как-то связано, и то облако, которое забрало его? Ведь там также было синее сияние. Но почему он не пришел? Но ведь раз не пришел, значит, не мог. Или не хотел. Но он же обещал, обещал помочь, обещал спасти Пуговку. Ведь он все знал, уже тогда все знал». Чьи-то мягкие, заботливые руки легли ей на плечи, прерывая бурный поток мыслей. Рина обернулась. За спиной, улыбаясь, стоял молчун и ласково смотрел на нее. «О чем думаешь, королева?» — прошептал он, наклоняясь к ней. «О нем?» «Да», — честно ответила Рина. «Любишь?» — с грустью в голосе спросил парень. «Глупый», — Рина улыбнулась и поцеловала молчуна в щеку. «У меня есть ты, и мне больше ничего не нужно. А он...» Просто он первый в этом мире, кто помог и защитил. И еще он обещал помочь с Пуговкой. Пусть это невыполнимо, но он дал надежду, и только благодаря ей мы живы». Она обняла молчуна за шею и, приблизившись к самому уху, прошептала. «Нам пора собираться в дальний рейд. Я должна найти белую жемчужину». «Молчун, выводи», — прервал их разговор Коба. Оба беглеца стояли перед выходом и смотрели на собравшихся, ожидая своей участи. «Он мой», — твердо произнесла Рина, указывая на рыбака. «Я должна от него получить много информации». «Я не против», — — ответил Коба и, обращаясь к Круглому, добавил. «Ну а вы, молодой человек, можете быть свободным. Вас проводят в гостевую зону, и там вы можете, как новичок, 2 дня бесплатно жить в любой гостинице. Мы вас не задерживаем, и вы вольны поступать, как заблагорассудится». «А можно у вас в стабе остаться?» — спросил тот, заискивающе глядя на Кобу. «Ради бога! Если финансы позволяют или найдете работу, почему нет?» «Извините», — перебил его рыбак, — «а Галя, что с ней? Можно ее увидеть?» Рина увидела в его глазах ту самую тревогу и озабоченность, что заметила ранее. Только теперь это перерастало в несдержимую боль и тревогу. «Пойдем», — Рина взяла его под локоть. «Я провожу. Нам по пути. Да и расскажешь все поподробнее». «Что думаешь?» — спросил старик Кобу, когда все ушли. «Не врут оба. Все чистая правда. Рыбак вообще не вызывает подозрений. А вот второй... что-то не так. Не знаю что, но что-то в нем есть нехорошее. Я тоже почувствовал. Гнильцо вроде как из него выпирает. Но вроде как что-то сдерживает. Мутный он какой-то». «Да. Лучше бы, чтобы он уехал с караваном. Ну, а останется, нужно будет понаблюдать. Да, и на всякий случай нужно закрыть доступ в центр, даже гостевой. На время».